Глава 16. Не было никаких формальностей. Председатель объявил заседание открытым и повернулся к Олвину. «Мы хотели бы, Олвин, — произнес он достаточно благожелательно, — чтобы ты рассказал нам, что произошло с тобой с того времени, как ты исчез 10 дней назад». Употребление слова «исчез» означает очень многое, подумалось Олвину. Даже и сейчас совету не хотелось признавать, что Олвин побывал за пределами Диаспара. Он подумал, а знают ли эти люди о том, что в городе бывают чужие, и, в общем, усомнился в этом. Будь это так, они выказали бы куда больше тревоги. Он рассказал свою историю, ясно и ничуть ее не драматизируя. Она и без того была достаточно невероятна для их ушей и никаких украшательств не требовала. Только в одном месте он отошел от строго фактического изложения событий, ни слова не сказав о том, каким образом ему удалось ускользнуть из Лиза. Представлялось более чем вероятно, что к этому методу ему придется прибегнуть снова. Было очень интересно наблюдать, как отношение членов совета к его рассказу мало-помалу изменялось. Сначала за столом сидели скептики, отказывающиеся примириться с отрицанием, по сути дела, всего, во что они верили, с разрушением своих сокровеннейших предрассудков. Когда Олвин поведал им о своем страстном желании исследовать мир, лежащий за пределами города, и о своем, ни на чем в сущности, неоснованном убеждении, что такой мир в действительности существует, они смотрели на него, как на какое-то диковинное существо. Но в конце концов им пришлось допустить, что он оказался прав, а они ошибались. По мере того, как разворачивалась Одиссея Олвина, сомнения, которые еще могли у них оставаться, постепенно рассеивались. Им могло очень и очень не нравиться то, что он им рассказывал. Но они более не в состоянии были закрывать глаза на факты. Если у них и появлялось такое искушение, то стоило только кинуть взгляд на молчащего спутника Олвина, чтобы тотчас избавиться от него. Лишь один аспект всей этой истории привел их в раздражение, да и то направлено оно оказалось не на него. Гул недовольства пронесся над столом, когда Олвин рассказал о страстном желании Лиза избежать нечистого контакта с Диаспаром и о шагах, которые предприняла Сирейнис, чтобы предупредить эту, с ее точки зрения, катастрофу. Город гордился своей культурой, и к этому у него были все основания. И то обстоятельство, что кто-то позволял себе рассматривать жителей Диаспара как какие-то существа низшего порядка, было для членов Совета просто невыносимо. Олвин очень старался, чтобы ничем не задеть слушателей. Ему хотелось привлечь совет на свою сторону. Он все время пытался создать впечатление, что не видит ничего плохого в том, что совершил, и что за свои открытия он скорее надеется получить похвалу, а не порицание. Это была самая лучшая из всех возможных тактик, ибо она заранее обескураживала возможных критиков. Кроме того, она до некоторой степени возлагала всю вину на скрывшегося Хедрона. Слушателям было ясно, что сам Олвин, существо слишком уж юное, не мог усмотреть в том, что он совершает какой-то опасности. Шуту же, напротив, следовало бы отдавать себе отчет в том, что он действует исключительно безответственно. Они еще не знали, насколько сам Хедрон был с ними согласен. Наставник Олвина тоже заслуживал некоторого порицания.

Олвин перевел взгляд на председателя. Надо отдать ему должное, он не пытался торжествовать свою победу. Он просто спросил: «Вы разрешите мне покинуть вас?» Председатель оглядел зал совета, не увидел ни малейшего движения, ни согласия, и ответил несколько беспомощно: «Очень хорошо, прокторы пойдут с тобой, а когда мы закончим обсуждение, то приведут тебя обратно». Олвин слегка поклонился в знак признательности. Огромные двери снова раздвинулись перед ним, и он медленно вышел из зала. Джезерак последовал за ним, и когда створки дверей снова сомкнулись, повернулся к своему воспитаннику. «Как ты думаешь, что теперь сделает совет?» — нетерпеливо спросил тот. Джезерак улыбнулся. «Нетерпелив, как всегда, верно?» — сказал он. «Не знаю, чего стоит моя догадка, но я полагаю, они постановят запечатать усыпальницу Ярлана Зея, чтобы никто никогда не смог повторить твоего путешествия. И Диаспар сможет продолжать жить прежней жизнью, не тревожимой внешним миром». «Этого-то я и боюсь», — горько проговорил Олвин. «А ты все еще надеешься не допустить до этого?» Олвин ответил не сразу. Он понимал, что Джезерак разгадал его намерение, но уж конкретные-то планы его он никак не мог предугадать, поскольку никаких таких планов не существовало. Он вступил в полосу, когда на каждую новую ситуацию он мог откликаться всего-навсего импровизацией. «Ты винишь меня?» — наконец произнес он. И Джезерак удивился новой нотке, прозвучавшей в голосе юноши. Он услышал в нем какой-то намек на униженность и едва заметное напоминание о том, что впервые за все время Олвину понадобилось словечко «одобрение от товарища». Джезерака это тронуло, но он был достаточно мудр, чтобы не принимать всерьез эту слабость. Олвин сейчас находился в состоянии огромного напряжения, и было бы опрометчиво думать, что это вот внезапное исправление его характера может вдруг обернуться чем-то постоянным. «На этот вопрос ответить очень нелегко», — медленно проговорил Джезерак. «Меня так и подмывает напомнить тебе, что любое знание ценно, и просто глупо было бы отрицать, что ты очень многое добавил к нашему знанию. Но ведь ты так умножил и число подстерегающих нас опасностей. А в конечном счете, что окажется важней? Как часто ты задумывался над этим?» Несколько секунд учитель и ученик пристально смотрели друг на друга, и каждый, возможно, понимал другого яснее, чем когда-либо прежде. Затем, повинуясь одному и тому же импульсу, они направились по длиннейшему коридору прочь от зала совета, а их молчаливый эскорт терпеливо последовал за ними в некотором отдалении. Эти пространства, Олвин хорошо это понимал, не были предназначены для человека. Под пронзительным сиянием голубых огней, настолько ослепительных, что от них больно было глазам, длинные и широкие коридоры простирались, казалось, в бесконечность. Роботы Диаспара, должно быть, скользили по этим переходам с незапамятных времен, но стены здесь еще ни разу не отзывались эхом на звук человеческих шагов. Здесь раскинулся подземный город, город машин, без которых Диаспар не мог существовать. В нескольких сотнях ярдов впереди коридор открывался в круглое помещение диаметром более чем в милю, свод которого поддерживали огромные колонны,